О, сколько раз твердили миру, что нужен стопер, только все не впрок, и репа в жопе сыщет уголок. Ивану где-то бог послал большую репу, и в жопу репу запихав, он замутил себе рехаб. Но призадумался, увязла в жопе репа. Тянули все, а нет, к врачу потребно.